он сделал это. Лишь 2 года спустя я снова смог побывать в Крыму и навестить бабу Таню и ее необычного постояльца. Впрочем, я был почти уверен, что уже не встречу его. И все же не покидало чувство, будто смогу получить какую-то весточку, знак, непонятный другим, незримую нить из прошлого в будущее. «О, ты глянь, я вывся!» Таким восклицанием встретила меня баба Таня. Она скрестила руки на груди и посмотрела на меня так, словно прошло не 2 года, а всего лишь 2 дня, как мы не виделись. 20 минут я стойко выдерживал ее информационную атаку, в которой вплетались и цены на феодосийском базаре, и международное положение, и скандалы участкового Степана со своей тещей, и прочее. Наконец, из глухой обороны я перешел в решительное словесное наступление. «А где?» «Где?» — тут же передразнила меня баба Таня, но потом всплеснула руками и как-то тихо, даже задушевно добавила. «А бис його знає. Все ж таки хороший був дідок, тихий-тихий. Что, так никого и не зарізав, и матом не обклав?» Попытался съязвить я. «Та бог с тобой!» Снова всплеснула руками баба Таня. «Хоч и ведьмак був, и чародей, а добрый!» Не сговариваясь, мы вошли в каморку, где когда-то жил дед Узелец. Чисто выбеленные стены и потолок, топчан да табуретка, ничего больше. Необжитость, пустота. Мне вдруг показалось, что на выбеленной стене едва заметно проступают знаки. Точки, черточки, извилистые линии, петли, кружочки, крестики. Такие же, как 2 года назад на песке. Но теперь, о чудо, я сразу смог прочитать или услышать их. Звучащие звуки, чей-то голос произнес твердо на понятном, но неведомом языке. Я сделал это. Сплетется все узлом судьбы. Кому предназначались эти слова? Мне? Другому? Всем или никому? «Ой, лишенька, от холера!» — громко запричитала баба Таня. «Ой, басурман! И чего накорябав на стене ведьмак? Ты дивись! Белила-белила!» А все одно якісь крючочки его проступают. Так что с ним произошло? Перебил я. А ничего. Наконец успокоилась баба Таня. Пішов вечером на берег и исчез. И ни единого следочка. Чогось мучився дедок в останні дні. Может, помряка якась в голові засела? Баба Таня вдруг всхлипнула и вышла из каморки. Поспешно простившись с ней, я отправился на берег моря. У самого горизонта начинался шторм. Казалось, там завязывались в единый узел небо, море, земля. Где они теперь, 9 мудрецов-хранителей? Каким берегам и временам плывут? Многое открылось мне, но многое навсегда осталось загадкой. Почему один из них был надолго оставлен на Крымском берегу? Почему он бесследно исчез? Почему именно мне открылись неведомые звучащие письмена? Что ж, пусть кто хочет, сам разгадывает это. Важнее другое, донесенное мудрецами-хранителями. Не сумев понять великий узел мира, человек рубит и режет его. Так дети из любопытства и недомыслия или ради самоутверждения ломают игрушку, пытаясь понять, а что там внутри? А что будет потом? Не поздно ли приходит понимание, что узел мира неразрывно связывает все? Время, материю, энергию, пространство, информационное поле и самого человека. И что разрыв этого единства — гибель человечества. Не поздно ли?